Она улыбнулась и протянула руку. Что-то блеснуло в лунном свете. «Ключ!» — гордо сказала Аури, кладя его мне на ладонь. Я взял ключ, он приятно оттягивал руку. «Очень красивый», — сказал я. «А что он открывает?» «Луну», — ответила она серьезно. «Это должно быть очень полезно», — протянул я, разглядывая ключ. «Вот я так и подумала», — сказала Аури. «Значит, если в Луне есть дверь, ты можешь ее открыть». Она села на крышу, скрестив ноги, и усмехнулась мне. Но не могу сказать, что одобряю такое неосторожное поведение. Я наклонился и открыл футляр. «Я принес тебе немного хлеба». Я передал ей буханку бурого ячменного хлеба, завернутого в кусок салфетки, и бутылку воды. «Это тоже очень мило», — благосклонно ответствовала Аури. Бутылка в ее руках казалась огромной. «А что в воде?» — спросила она, вытащив пробку и заглядывая внутрь. «Цветы», — сказал я. «И кусочек луны, которого сегодня нет на небе. Я его тоже туда положил». «Я уже сказала про луну», — подняв глаза, произнесла она с намеком на укор. «Ну, тогда просто цветы. И отблеск спинки стрекозы». Я хотел кусочек луны, но отблеск синей стрекозы был самым близким, что я смог найти. Аурия наклонила бутылку и отпила глоток. «Это восхитительно», — сказала она, отбрасывая назад несколько прядей, колышущихся перед ее лицом. Аури развернула салфетку и начала есть. Она откусывала от буханки маленькие кусочки и деликатно их жевала, каким-то образом придавая процессу изящный вид. «Я люблю белый хлеб», — сказала она доверительно между откусываниями. «Я тоже», — сказал я, садясь напротив, — «когда удается достать». Она кивнула и оглянулась на звездное ночное небо и полумесяц луны. «А еще я люблю, когда облака». «Ну, так тоже хорошо, уютно». «Как подо все?» «Подо все?» — переспросил я. «Она редко бывала так разговорчива». «Я живу в подо все», — просто объяснила Аури. «Оно везде». «Тебе нравится там, внизу?» Глаза Аури загорелись. «Святый Боже, да! Там чудесно! Можно смотреть вечно!» Она повернулась ко мне. «У меня есть новости», — дразняще сказала она. «И какие?» — спросил я. Она откусила еще кусочек и прожевала его, прежде чем заговорить. «Я выходила прошлой ночью», — лукавая улыбка, — «наверх всего». «Правда?» — сказал я, не пытаясь скрыть удивление. «И как тебе понравилось?» «Это было чудесно». «Я бродила вокруг», — сказала она, явно довольная собой. «Я видела Эладина». «Магистра Эладина?» — переспросил я. Она кивнула. «Он тоже был наверху всего?» Она снова кивнула, жуя. «А он тебя видел?» Улыбка снова вспыхнула на ее лице, превратив ее в 8-летнюю девчонку из 18-летней. «Никто меня не видит». Кроме того, он был занят слушанием ветра. Она сложила руки чашечкой у рта и издала свистящий звук. «Прошлой ночью был хороший ветер для слушания», — доверительно добавила она. Пока я пытался извлечь смысл из того, что она сказала, Аури прикончила свой хлеб и взволнованно захлопала в ладоши. «Теперь играй!» — сказала она, захлебываясь от восторга. «Играй, играй!» Усмехнувшись, я вытащил лютню из футляра. Я не мог и желать более восторженной публики, чем Аури.